Инструмент номер 10. Внутренний монолог. Внутренний монолог – это реплики у вас в голове, которые вы не озвучиваете вслух. Пока мы говорим, слушаем или даже находимся в одиночестве, наше сознание представляет собой непрерывный поток мыслей. Внутренний монолог – способ воспроизвести этот внутренний умственный процесс. Помните, внутренний монолог – это мнительность, обретающая конкретные формы. Он состоит из всех тех мыслей, которые нельзя произнести вслух, не показавшись неуверенным в себе, вульгарным, сумасшедшим, глупым или полным предрассудков. Внутренний монолог следует писать так, чтобы он отражал настоящую работу вашего сознания. Это означает, что во внутреннем монологе должно быть не вдумчивое самокопание, а некое молчаливое общение с другими людьми на сцене. Составляя внутренний монолог, всегда используйте местоимение «ты», а не «он» или «она». В актерской игре главное выстраивание отношений. Она никогда не бывает самодостаточным нарциссизмом. Написанный вами внутренний монолог лишь задаст вектор. Это не дополнительные реплики. Его не нужно заучивать наизусть. То, что вы пишете, основа, изначальная искра, направление, в котором ваши мысли потекут естественным образом. Неважно, репетируете вы или уже играете, внутренний монолог при каждом исполнении сцены окажется немного иным. Приблизительный внутренний монолог следует записывать карандашом между репликами, именно в тех местах, где вы применили бы соответствующий внутренний монолог, исполняя роль. Внутренний монолог следует помещать в кавычки, чтобы отличать его от других уже принятых решений. Внутренний монолог с точки зрения Елены. Напомним еще раз. Сценическая задача Елены – заставить тебя влюбиться в меня, что даст ей цель и сделает существование осмысленным. Поэтому ее внутренний монолог будет окрашен потребностью ощутить в себе новые силы, вызвав любовь Астрова, чтобы в конечном счете придать смысл собственной жизни. Во внутреннем монологе также найдут отражение ее слабости, ранимость, грубость, поведенческая модель и неврозы. Ниже приведены варианты, заточенные в кавычках под роль Елены, какой она предстает в сценарии. Если вы будете писать свой собственный внутренний монолог, от вас зависит, наполнять ли его собственными мыслями, идеями, потребностями и людьми, присутствующими в вашей жизни. Внутренний монолог предшествует сценарным репликам. «Дядя Ваня», Антон Чехов, сцена из третьего действия в сокращении. В кавычках надпись карандашом. «Надеюсь, то, что он нарисовал, мне понравится. Когда мне что-то не нравится, притворяться мне трудно. Плохая из меня лгунья. Ой, а вот и он. Сяду-ка вот так, чтоб и приманивать, и сама невинность. Не промахнешься». Кавычки закрываются. Астров. Входит с картограммой. «Добрый день. Вы хотели видеть мою живопись?» В кавычках, между репликами. «Не говори, света белого не вижу, все только по намазню твою поглядеть». Кавычки закрываются. «Елена Андреевна, вчера вы обещали показать мне свои работы. Вы свободны?» Между репликами, в кавычках. «А, вы, ясное дело, свободны. Только и знаете весь день, что слоняться и слюни при виде меня пускать». Астров. «О, конечно». Монолог, в кавычках, между репликами. «Вот это было бы легко. Весело будет глянуть. Какой тебя пот прошибет, когда я эдак нечаянно нарочно склонюсь над столиком, да декольте покажу. пока помогаю тебе твое полотно к столу пришпандорить. Растягивает на ломберном столике картограмму и укрепляет ее кнопками. Реплика в кавычках. «Ой, я кнопку уронила, вот и нагибаться придется. Сейчас правильно надо нагнуться, чтобы ты мои тугие ягодицы хорошенько разглядел. Вы где родились?» «Карандашом», в кавычках. «Это еще что за вопрос, когда я так грудь и зад выпячиваю?» «Нашел, о чем подумать, где родилась, хотя...» «Без этих забав никто и не рождался бы, так что есть, есть смысл». «Елена Андреевна, в Петербурге». В кавычках. «Странно смотришь. Отчего бы? Ну, столица, ну, Северная Пальмира. Ну, уволен ты из глухомани, и при чем тут это?» Астров. «А получили образование?» Карандашом, в кавычках. «Гляди ты, куда повел. Не нравится мне это. Я скажу, а ты сникнешь совсем. Консерваторию, понимаешь?» «Ну да про такое я врать не приучена, Елена Андреевна. В консерватории. Карандашом, в кавычках. Вот опять это кислое лицо. Знала же, что не понравится. Не задавали бы вы, Михаил Львович, больше наводящих вопросов. Самому легче станет». Астров. «Для вас, пожалуй, это неинтересно». Карандашом, в кавычках. «Не без того. Не знаю этой вашей деревни и знать не хочу. Но со мной можно почувствовать себя и умным, и мужественным. Это я умею». Елена Андреевна. «Почему? Я, правда, деревни не знаю, но я много читала». Карандашом, в кавычках. «Вот что у меня прекрасно получается, так это, в кавычках, искренность. Веришь ведь мне, да? Будто мне не все равно, что тебе не все равно, что я буду скромной ученицей у твоих ног, о мудрый, о животный». Астров. «Смотрите сюда. Картина нашего уезда, каким он был 50 лет назад. Темная и светло-зеленая краска означает леса. Половина всей площади занята лесом. Где по зелени положена красная сетка, там водились лоси, козы. Я показываю тут и флору, и фауну. На этом озере жили лебеди, гуси, утки, и, как говорят старики, птицы всякой, была сила, видимо-невидимо. Носилась она тучей». Карандашом, в кавычках. «Лоси, гуси, тучи, птичи, кому какое дело?» Переходим к третьей части. Картина уезда в настоящем. Зеленая краска лежит кое-где, но не сплошь, а пятнами. Исчезли и лоси, и лебеди, и глухари. Карандашом, в кавычках. Даже есть захотелось. Пауза. Вы скажете, что старая жизнь, естественно, должна была уступить место новой. Да, я понимаю, если бы на месте этих истребленных лесов были заводы, фабрики, школы, но ведь тут нет ничего подобного. Карандашом, в кавычках. Ну нет, так нет, покиваю-ка еще, пусть верит, что мне жутко как интересно. В уезде те же болота, комары, тоже бездорожье, нищета, тиф, дифтерит, пожары. Карандашом, в кавычках. Нищета, болезни, терпеть не могу. Холодно. Я по лицу вижу, что это вам не интересно. Карандашом, в кавычках. Надеюсь, экзамен ему сдавать потом не надо будет. Слушать совсем не получается. О чем он там? Что там было? Тиф, дифтерит, лоси, гуси. Елена Андреевна. Ну, я в этом так мало понимаю. В кавычках карандашом. Глупая же, консерваторская. Доволен? Астров. И понимать тут нечего, просто неинтересно. Карандашом, в кавычках. Ну ладно, загнал, загнал, загнал. Пора по-другому как-нибудь, каюсь. Недооценила, бывает настойчив. Мне такое очень по душе. Елена Андреевна, откровенно говоря, мысли мои не тем заняты. Простите, Мне нужно сделать вам маленький допрос, и не знаю, как начать. Карандашом, в кавычках. Повожу тебя немного вокруг да около. Мужчины от этого всегда нервничают. Понятия же не имеешь, о чем я сейчас спрошу. Да о чем угодно. Нет, как растревожился-то. Вот забавно. Садятся. Дело касается одной молодой особы. Мы будем говорить как честные люди, как приятели, без обиняков. Поговорим и забудем, о чем была речь, да? Карандашом, в кавычках. Блещу. Извиваешься, как червячок на крючке. Или что-то подозреваешь. А я все не так поняла. Люблю, когда сложно. Как шахматы, только живые. Астров. Да. Карандашом, в кавычках. Может, мне и аукнуться. Вопрос рискованный. А ну, как ты ее любишь, тогда я в дураках. Елена Андреевна, дело касается моей падчерицы Сони. Она вам нравится? В кавычках, карандашом, медлишь отвечать. Плохой знак. Астров. Да, я ее уважаю. Карандашом, в кавычках. А это, как к лешему понимать, тоже со мной играешь. А ты ловчее, чем казался. Хорош, Елена Андреевна. Она вам нравится, как женщина? Карандашом, в кавычках. Вот теперь не отвертишься. Дурачка больше не сваляешь. Как я гениально слово подобрала. Астров, не сразу. Нет. Карандашом, в кавычках. Да, я знала, Соня проиграла. Проиграла. И теперь, когда с этой дурнушкой вопрос улажен, ничто тебя, милый, не останавливает. Елена Андреевна берет его за руку. Карандашом, в кавычках. И вот, любовь моя, мы приступаем к увлекательнейшей части игры. Делай одно, говори другое. Ты у меня будешь весь пылать, когда я вот так вот возьму тебя за руку, как умею только я. Вы не любите ее, по глазам вижу. Она страдает. Поймите это и перестаньте бывать здесь, карандашом в кавычках. А вот затем я начну тебя гнать. Что я хочу сказать на самом деле? Можешь ли ты догадаться? Все мужчины любят загадочных женщин. Загадочнее меня не бывает. Пауза. Фу, какой неприятный разговор. Я так волнуюсь, точно протащила на себе 1000 пудов. Карандашом в кавычках. Как нелегко быть человеком, который так заботится о других, правда? Во мне столько сострадания. Ну, слава богу, кончили. Забудем, будто не говорили вовсе, и уезжайте. Вы умный человек, поймете. Карандашом в кавычках. И вот настало время для хода, который еще ни разу не подводил. О, мне дурно, я сейчас упаду, хватай меня, буй-тур. Пауза. Я даже красная вся стала. Карандашом, в кавычках, быстро ко мне идет. Я же сейчас, как там говорят, лишусь чувств. Ну что ты не двигаешься? Ну сколько еще можно проще? Вот твой законный предлог прикасаться ко мне и держать в объятиях. Астров, если бы вы сказали месяц-два назад, то я, пожалуй, еще подумал бы, но теперь... Карандашом, в кавычках, иди ко мне, обними. А если она страдает, то, конечно... Карандашом, в кавычках, держи, целуй. Только одного не понимаю, зачем вам понадобился этот допрос. Карандашом, в кавычках, неплох, неплох, соображаешь. Я прям-таки распылена, что тебе на это ответить? Умное бы что-нибудь, чтобы вдохновляло. Чтоб такого умного ничего в голову не приходит как-то. Соображай давай, глядит ей в глаза. Вы хитрая. Карандашом, в кавычках, буду просто глазами хлопать и невинность изображать. Должно сработать. Елена Андреевна, что это значит? Карандашом, в кавычках. Ну, чего, купился? Доверия особого не видно, надо что-то другое попробовать. Астров, хитрая. Положим, Соня страдает, я охотно допускаю. Но к чему этот ваш допрос? Позвольте, не делайте удивленного лица, вы отлично. Знаете, зачем я бываю здесь каждый день? Зачем и ради кого бываю? Это вы отлично знаете. Хищница, милая, не смотрите на меня так. Карандашом в кавычках. Хищница. О, вот это, пожалуй, точно сказано про то, чем я тут занимаюсь. Молодец. А мне теперь как? Давай-ка попробую повозмущаться. Елена Андреевна, хищница? Ничего не понимаю. Карандашом в кавычках. Даже смотреть на тебя нельзя. Увидишь мое лицо, сразу все ясно станет. Астров, красивый пушистый хорек. Вам нужны жертвы. Вот я уже целый месяц ничего не делаю, бросил все, жадно ищу вас. И это вам ужасно нравится, ужасно. Ну что ж, я побежден. Вы это знали и без допроса. Карандашом в кавычках. Принял вызов. Молодец. Хорошо смотришься, когда выигрываешь. Скрестив руки и нагнув голову. Карандашом в кавычках. Ну, это еще что за святое мученичество? Тоже говорим одно, делаем другое. Мы тут грешить или каяться собираемся? Покоряюсь, нате, ешьте. Карандашом в кавычках. Чтобы я к тебе? Это тебе положено броситься на меня. Елена Андреевна, вы с ума сошли. Карандашом в кавычках. Не бывало еще, чтобы меня кто-нибудь перехитрил. Я даже теряюсь, и это так возбуждает. Астров, вы застенчивы. В кавычках, тебя не остановишь или остановишь, но как? Елена Андреевна, о, я лучше и выше, чем вы думаете, клянусь вам. Карандашом в кавычках, поверь мне, пожалуйста. Поверь мне, ты такой хороший игрок, что меня бросает в жар. Да, и в этом смысле тоже. Лучше мне отсюда уходить, пока это еще игра, а то недолго доиграться и прямо на полу, как там говорят, предаться бурной страсти, и каково оно будет. И старичку-то, привыкший, что 3 секунды и увял. Ох, выбираться пора. Хочет уйти. Астров загораживает ей дорогу. Карандашом, в кавычках, давай еще схвати, со всей силы. Так, я хочу тебя. Мне нельзя, я замужем. Да, я замужем за стариком. У него морщины, страшно сказать, где. Какая у тебя гладкая кожа. Ну, пьянство сказывается, сосуды кое-где полопались, но неважно, я хочу тебя, хочу. Что, если нас поймают? О, нет, от этой мысли я только сильнее распаляюсь, все пропало. Я сегодня уеду, бывать здесь не буду, но берет ее за руку, оглядывается, где мы будем видеться, говори скорее, где. Сюда могут войти, говорите скорее, страстно, какая чудная, роскошная. Один поцелуй, мне поцеловать только ваши ароматные волосы, карандашом в кавычках. Дай мне сил. Я не знаю, сколько еще смогу сдерживаться. Елена Андреевна, клянусь вам, в скобках, карандашом в кавычках, я серьезно, надо отсюда выбраться, прежде чем я окажусь уже не в состоянии сказать «нет». Астров, мешая ей говорить. Зачем клясться? Не надо клясться, не надо лишних слов. О, как вы прекрасны, какие руки! Карандашом в кавычках. О, нет, только не руки. Они у меня такие чувствительные, целуют руки. Карандашом в кавычках. Это слишком прекрасно. Пожалуйста, остановись. Я теряю над собой власть. Елена Андреевна, ну, довольно, наконец. Уходите. Карандашом в кавычках. Надо быть сильной. Нельзя терять самообладание. Тогда потеряно будет все, что если кто-то войдет, отнимает руки. Карандашом в кавычках. Надо собраться. Я забываюсь напрочь. Я хочу тебя. Ох, не будет мне покоя, пока ты не будешь моим. Господи, да остановись же ты. Астров, ты видишь, это неизбежно. Нам надо видеться. Карандашом в кавычках. Да, черт побери, иди сюда. Возьми меня. Целует ее. В это время входит Войницкий с букетом роз и останавливается у двери. Елена Андреевна, не видя Войницкого, пощадите, оставьте меня. Карандашом, в кавычках, не останавливайся, это блаженство, держи меня в руках, прикасайся ко мне, охватывай меня всю, кладет Астрову голову на грудь. Астров, удерживая ее за талию. «Приезжай завтра в лесничество, часам к двум. Да, да, ты приедешь карандашом в кавычках». «Да почему не сейчас? Я тебя так хочу, возьми меня!» «Погоди-ка, на меня кто-то смотрит». Елена Андреевна, увидев Войницкого, карандашом в кавычках. «Вот это совсем-совсем плохо. Надо от тебя отбежать. Я не виновата. Иван Петрович, он сам пришел. Пустите!» Отходит к окну. Карандашом в кавычках. «Лгать? Кричать, что насилуют? Муж узнает, разведется, останусь без копейки. Сказаться пьяной? Или еще лучше, что Астров загипнотизировал и заставил все исполнить. Что скажет? Без всего ведь останусь. Это ужасно!» Карандашом в кавычках. «Умопомрачение, лунатизм. Может быть, мне стоило бы и к Войницкому подкатить? Он всегда меня хотел. О, нет! Что, если он убьет Астрова? Или того хуже, меня убьет?» Войницкий кладет букет на стул. Елена Андреевна продолжает стоять у окна, соображая, что ей теперь говорить и делать. Астров с болезненно виноватым видом пытается замять ситуацию. Карандашом в кавычках. «Потеря памяти. Вот-вот, это неплохо. Надо будет сказать, что я ударилась головой или как-нибудь так, лоси, гуси. Но если он не поверит, я окажусь на улице и без копейки на портного. Может, Войницкого получится убедить, что он видел не то, что это показалось. Ну, голова моя лежала у Астрова на груди, он врач, он мог делать что-нибудь врачебное, я не знаю, в шее искать. А вот надо ж было так. И поди теперь потаскухой на весь мир не прослыви». Продолжайте внутренний монолог до тех пор, пока режиссер не крикнет «снято» или не опустится занавес, или пока не сойдете со сцены.